Глава 9. И на дальних рубежах. Ладья шла споро. Да и могло ли быть иначе, если они держались стремнины и гребцы заняли свои банки? Правда, в руках у них не весла, а вороты, и приводят они в движение гребные колеса. Но какая разница? Кстати, от установки на боевые ладьи конного привода Михаил решил отказаться. Лишнее это. 5 десятков здоровых лосей способны обеспечить такую тягу, какая лошадям и не снилась. И по времени человек он куда выносливее. Вот для грузовых с ограниченным экипажем и большей грузоподъемностью дело другое. От пограничного до заставы Немова порядка 70 километров. Но с учетом старания команды, пробежали это расстояние быстро, прибыв на место за час до полудня. Что, в общем-то, неудивительно. И это они еще особо не налегали, а работали в размеренном темпе. «Ну, здрав будь, дружище!» Едва сойдя на пристань, раскрыл объятия Михаил. Немой с улыбкой до ушей и, по обыкновению, не проронив ни звука, навалился на гостя, заключив в могучие объятия. А ведь был сравни самому Романову. Крепок, высок, однако без богатырских статей. Но с годами заматерел, раздался вширь, налился мышечной массой. «Здравия тебе, Михаил Федорович!» С поклоном поздоровалась вышедшая его встречать Настя. Когда-то подарили ему красивую невольницу, которая потом несколько лет служила в его доме ключницей, неплохо поладив с Алией. Потом и Брайан прибыл из Царьграда, с которым они спелись. Живут теперь душа в душу, 4 деток народили. Мал-мала меньше. «И тебе здравия, хозяйка», — ответил он. Отломил от каравая кусок, посолил и отправил его в рот. К слову, хлеб тут печь умеют, не в пример его времени. Некогда им каждый день стоять у печи и настаивать тесто, а потому делают это раз в неделю. Но даже по истечении 10 дней при правильном хранении он остается все таким же вкусным. Так что не со свежим караваем она его встречала. Принял переданную одним из гвардейцев плетеную из лыка крытую корзину и передал Насте. «Гостинец от Алии». Он без понятия, что там. Может, что-то стоящее, а может и безделица какая, чтобы только оказать знак внимания. Это их дела, пусть сами разбираются. В свое время не так много варягов согласились отправиться служить в пограничное. По прошествии оговоренного срока, никто из них не пожелал остаться насовсем, что разочаровало Михаила. Даже кузнец Йенс, некогда поддержавший оказавшегося в дружине мальчишку, предпочел вернуться на родину, разве только успев кое-чему научиться у мастеров пограничного. Брайан Иверсон – единственный из варягов, пожелавший остаться на службе у Михаила. А сейчас так и вовсе, можно сказать, живет на особицу. Кое-какие налоги в общую казну, конечно, платит, но в общем и целом работает на себя и развитие своей заставы. Причем у него неплохо получается. К примеру, на берегу Славутича они нашли солидный пласт известняка, залегающий под незначительным слоем земли. Ломать его оказалось куда проще, чем делать кирпичи, а потому и стены заставы возводят из него же. Получается даже нарядно. Будет стоять на реке эдакая белокаменная крепость. Правда, пока стены в большинстве своем все еще деревянные, но дайте срок, и все будет. Гостей тут же потянули к столу. Ну и что такого, что час неурочный? Это не повод морить их голодом. Настя по обыкновению составила компанию друзьям. Так-то, несмотря на отсутствие речи у Брайана, они вполне общались. Но при наличии нормальной речи все же получается не в пример лучше. К тому же Настя мало что понимала мужа лучше, так еще и была в курсе всех дел. «Михаил Федорович, вчера к нам пожаловали половцы. Привезли горючий камень, только не бурый, а черный». Когда первый голод был утолен, произнесла Настя. «В кузнице пробовали?» Без особого энтузиазма поинтересовался Михаил. «Пробовали. Горит не в пример жарче. У нас там еще осталось. Хотели завтра и сами пробежаться до пограничного в гости. Вот и приберегли пару пудов показать тебе». «А где те половцы сейчас?» «Встали лагерем неподалеку. Брайан обещал им награду, но только после того, как сообщит тебе». «Правильно сделали». После обеда направились в кузницу. Михаил хотел сам посмотреть на привезенный кочевниками уголь. Ясно, что черный, значит каменный. Но вот какого качества вопрос? Впрочем, не так, чтобы и острый. Несколько лет назад он и впрямь объявил во всеуслышание, что разыскивает горючий камень. И пообещал награду. А вскоре довольно быстро, а главное недалеко, обнаружились залежи бурого угля, который полностью покрыл потребности Романова. Причем и в плане отопления домов в том числе. Не принято было топить дома в пограничном дровами. Лесов вокруг не так, чтобы и много, а потребности металлургов и стекловаров куда как велики. Он, конечно, помнил о том, что каменный уголь – это кокс, который используют в доменных печах. Но тут были два немаловажных момента. Первый – он понятия не имел, как его получать. Что говорится, слышал звон, да не знает, где он. И второй – все известное ему о металлургии он уже воплотил в жизнь. Да чего там, ему непонятно даже, как варить чугун. Поэтому печи-голландки, которые на поверку куда практичнее и экономичнее традиционных русских, пользуются керамическими или каменными колосниками, задвижками и дверцами. Словом, не нужен был ему сейчас уголь. Но, с другой стороны, жизнь не стоит на месте, и кто знает, какие потребности возникнут завтра. Так что разведать месторождение и установить его точное местоположение вовсе не помешает. А главное, у него появился повод оставить своих гвардейцев на заставе и продолжить путь вместе с особистами. Десяток этих степных волков как раз прибыл к немому. Официально якобы перевести дух после длительного рейда. На самом деле поджидали Романова. Поначалу-то он собирался просто приказать гвардейцам сидеть на месте и не отсвечивать, а сам как будто отправился на рекогносцировку куреней орды очередного неугомонного половецкого хана Шарукана. Получалось, правда, как-то притянуто за уши. А вот разведка месторождения угля – это уже совсем другое дело. Всем известно, что он падок на все, что может принести потенциальную пользу. Ну и для путешествия по вражеской территории особисты куда предпочтительнее гвардейцев. Брать же еще и их – глупо. Большому отряду в степи укрыться гораздо труднее. Чем меньше народу будет знать о его причастности к гибели Святославича, тем лучше. Не нужна ему дурная слава. Тем более, что это первый князь в списке претендентов на зачистку, но далеко не последний. Многим придутся не по нраву порядки, заводимые Мономахом, на которого сделал ставку Романов. Убедить же и уговорить получится далеко не всех. Подло? Конечно. Но как по нему, так лучше пусть отойдут в мир иной пара-тройка князей, чем будут загублены тысячи жизней. Половцев было трое. Сразу видно, что из бедноты. Награду Романов и впрямь обещал щедрую. Правда, он уже успел объявить, что более не ищет горючий камень, разве только земляное масло. Но слухи – это дело ненадежное. Работают как испорченный телефон. Вот и эти оказались заложниками устаревшей информации. С другой стороны, все оказалось вживо. Михаил встретился с ними, честь по чести заплатил и пообещал столько же, если укажут конкретное место, где обнаружили уголь. Половцы заортачились было, но командир десятка особистов Лука без обиняков поинтересовался, из какого они куреня. А потом назвал примерное расположение их стойбища, так что ничем они своим родичам не навредят. А вот увеличить свою награду вдвое очень даже могут. Выход пласта угля обнаружился во враге на берегу Северского Донца, в местах кочевья орды Шарукана. Еще одной головной боли Руси. 40-летнего половецкого хана отличала та же неприязнь к русичам, что и покойного Баняккана. К гадалке не ходить. Если бы он знал, что люди из его орды имеют какие-то дела с Михаилом, то не сносить им головы. За прошедшие годы парни Бориса хорошо картографировали степь. Даром, что ли, пропадают в рейдах. Разумеется, уровень карт не дотягивает до образцов 20 века и уж тем более 21-го. Но и современный ромейский был достаточно информативным, поэтому сориентироваться получилось достаточно быстро. «А ведь по всему выходит, что уголь отсюда доставлять будет не так, чтобы и сложно», прикинув по карте, произнес Михаил. «Километров 60 вверх по Северскому Донцу, Потом вот по этому притоку, полсотни перевоз повозками по суху и дальше по реке до Славутича и Пограничного. «Он нам так нужен», – не удержался от вопроса Лука. «Раньше в нем была острая нужда. Сейчас уже потребности нет, но мало ли, как оно обернется в будущем. Глядишь, и местным половцам будет приработок. А чем крепче связи, тем меньше причин для вражды». «Как по мне, то половцы не больно ценят такую выгоду. Все больше норовят отобрать, чем торговать». «Это потому, что им, по сути, предложить нечего. Возьми ту же орду Таракана. Они на нас уже по-другому смотрят, и не только из-за моей жены. Просто стали получать выгоду от торговли. Причем, если в военной добыче бедный воин может рассчитывать лишь на малую долю, то, продавая нам шкуры и шерсть, все заработанное остается ему. А в этом году мы начали раздавать прялки, и бедняки смогут зарабатывать на шерсти втрое от прежнего. Ну, их богатеи тоже не останутся в стороне. А там, глядишь, еще и невольников посадят за пряжу», – предположил Лука. «Правильно. Только для бедняков это куда существенней, и их значительно больше. И тут уж, чтобы повести их на нас, нужно будет постараться». «И деток их по той же причине учим в нашем интернате». «По той же?» «Мудрено». «Это да. Только за год-другой этого не добиться. Тут трудов на десятки лет», – подмигнув, закончил Михаил. Вместо 600 с небольшим километров, что разделяли Пограничное и Тьму Таракань, им пришлось отмахать все 900. Да по вражеским землям, все время рискуя своей головой. Но Михаил и не думал расстраиваться по этому поводу. Месторождение каменного угля, которое можно добывать открытым способом, это в любом случае стоящая информация. К цели своего путешествия они прибыли во второй половине дня. Правда, в город все вместе не поехали. Ни к чему привлекать к себе внимание. Особистам предстояло остановиться на постоялом дворе в посаде. Сам же Михаил переоделся в кольчугу и в сопровождении безопасника Данилы и Анисьи направился в город. Вот не видел он причины тянуть с решением вопроса, и все тут. Ворота миновали беспрепятственно, разве только заплатили за проезд. Воин в сопровождении жены и слуги. Вполне обычное явление, так что никаких вопросов их появление не вызвало. Чего не сказать о целом десятке, возжелая не проехать за стены. Наемниками, конечно, никого не удивить, но такая дружина неизменно привлечет к себе внимание, чего хотелось бы избежать. Едва оказались за стенами, как на Михаила дохнуло Царьградом. Практически та же планировка, мощенные плитами улицы, схожая архитектура домов. К слову, Приграничный имеет иной облик. Улицы не мощенные, а отсыпанные, большинство построек деревянные. Каменные дома пока еще достаточно редки, но их облик отличается от царьградского стиля. Сначала проехали к дому свиданий Евгении с Еремеем. Коль скоро Олег о нем не ведает, так отчего бы и не остановиться в нем. Тем более, что располагался он в глухом переулке, а попасть в него и вовсе можно было через калитку в узком проходе между заборами двух усадеб. Внутри обнаружился небольшой садик из полдюжины деревьев. Яблони, персики, шелковица. Последнее, разумеется, не из-за шелка, а ради вкусной ягоды. Попробуй кто в Тьму Таракани заняться разведением шелкопряда, и ему придется не сладко. Камнин оберегает монополию Царьграда на производство шелка не менее ревностно, чем другие императоры. Правда, Михаил собирался подвинуть его в этом вопросе. Дело это оказалось непростым, но он не собирался сдаваться. Из 300 саженцев, высаженных им в первый год, зиму пережили только 10. На следующий год он посадил столько же, на этот раз выстояли только 5, да погибли 3 из первой партии. Сейчас у него уже имелся садик из молодых крепких деревьев, способных выживать в условиях суровой зимы. Конечно, этого пока немного, чтобы можно было говорить о разведении шелкопряда. Но вполне достаточно для обустройства питомника. Место выбрали такое, чтобы поменьше злых ветров. Да еще и территорию выгородили, обезопасив от какой скотины, охочей до сочных молодых побегов. Так что будет у Михаила еще свое шелковое производство. Дайте только срок. Не все сразу. Да и рановато пока. Не стоит так-то быстро богатеть на зависть соседям. Оно ведь всегда проще отобрать, чем что-то сделать самому. Собственно, чтобы не злить князей Руси, он щедро и делился технологиями. Придет время, и шелковицей поделится. Тут ведь мало иметь. Нужно еще и уметь наладить производство. Домик относительно небольшой, сродни тому, где он прежде встречался с Евгенией. На первом этаже большая столовая, она же приемная зала, кроме нее кухня и кладовая, на втором три спальни. Вполне прилично, даже по его временам, что уж говорить о сегодняшних. Едва забросив вещи, Михаил, не чинясь, начал обихаживать лошадей. Анисья отправилась на кухню готовить ужин. В закромах нашлись продукты длительного хранения, так что обещала приготовить и свежий хлеб, и пироги с яблоками. Данила подался в город, чтобы наладить связь с имеющейся агентурой. Бог даст, еще сегодня сумеет вызвать Еремея для разговора. Ну и кое-что из продуктов прикупит. Сам парень не вернулся, зато вскоре появился дюжий молодец, нагруженный относительно свежими продуктами. Все же дело к закату, и товар как минимум целый день провел на прилавке. Но это не беда. На словах Данила просил передать, что все в порядке, и, возможно, гость будет сегодня. Его прогноз подтвердился. Когда город окутала ночь, он привел Еремея. Среднего возраста, с легкой проседью на висках и с боков аккуратной бороды. Высокий и крепкий мужчина. Он смотрел на Михаила изучающим взглядом, словно хотел просветить его рентгеном. «Здрав будь, Еремей», – поднявшись из-за стола, произнес Романов. «И тебе поздорову. Только вот ума не приложу. Кем ты будешь, мил человек?» «Отчего же тогда пришел, коли доверия ко мне нет?» «От того, что коли ты знаешь про этот дом, то и о другом ведаешь. А стало быть, и выбор у меня невелик», — угрюмо буркнул гость. «Я Михаил Романов, воевода великого князя Всеволода. Присаживайся к столу, отужинай, чем Бог послал», — указывая на стул, предложил он. «Ага. Знаю такого. 4 года назад перестал с нами торговать», – устраиваясь за столом, произнес Еремей. Всеволод настоял. Пришлось подаваться с торговлей на турецкий берег. «Вина?» – берясь за кружку, предложил Михаил. «Поди за нефтью потянулся», – кивая в знак согласия, произнес Еремей. «Врагов вокруг много, а у меня людей мало». «Слышали мы тут, как ты малым числом половцев гоняешь?» «Еще бы не слышали». Борис вычислил Олеговского подсыла, и тот регулярно отправляет своему господину отчеты. Прошедшая цензуру, ясное дело, но это уже детали. В частности, князь был уверен в том, что Всеволод силой вынудил Михаила отказаться от торговых операций с Тьму-Тараканью. И что сам Романов по этому поводу расстроен до крайности. Спит и видит, когда же можно будет восстановить столь выгодное сотрудничество». «А о том, что Евгению отравил Олег, ты тоже слышал?» Отпив вина, поинтересовался Михаил. «Она же от хвори померла. Рука Еремея замерла, не донеся кубок до губ. И ты этому поверил?» «Откуда знаешь?» Вновь помрачнел Еремей. «Евгения предлагала тебе поддержать ее, как только не станет ее мужа. И ты согласился». «Не гляди на меня так, я это знаю точно». Как знаю и о том, что уже тогда Олег начал переговоры со Салукканом о возможной женитьбе на его дочери. Она не говорила об этом. Зато ты знаешь, что теперь он сговаривается с ханом открыто. Это так, подтвердил воевода. Недолго горевал, не находишь? А главное, убрав Евгению, он не тронул тебя. Значит, не подозревал о заговоре. Она же тебя не предала. И чего ты хочешь? «Закончить то, что хотела осуществить женщина, которую ты любил». «Как?» «С твоей помощью, конечно». «И зачем тебе это нужно?» «Затем, что Олег не успокоится и будет все время смотреть на Русь». «А тебе какая от того печаль?» «Святославич не умеет ничего создавать, он может только грабить. Ему хочется владеть многим, пусть даже и прозябающим в нищете». «Ведь всегда можно сходить в поход на соседа, что послабее, или податься с войском на службу к польскому королю или ромейскому императору. И все. Опять полная казна, которую можно проедать. А там и повторить». «И что в этом дурного?» «Для меня все дурно, Еремей. Утвердится Олег в Чернигове, пробудет какое-то время в довольстве, а там и казна опустеет. Прежде чем затевать дальний поход, он станет смотреть на тех, кто под боком. Про мое богатство уже такие байки ходят, что даже сам себе завидовать начинаю. Так что не минует меня Святославич. И коли так, то мне проще его сейчас успокоить, чем потом в поле рубиться или на стенах град свой защищать». «А другие, стало быть, не придут грабить», — усомнился Еремей. «Другие, может, и хотят, да воля великого князя подвластна. А он не волк по сути своей, а бык, впрягшийся в тегло, что Русью зовется. Ремесла развивает, мастеров учит, города ставит». «А мне это зачем надо?» «Не станет Олега, останутся его малолетние сыновья, что в родстве с влиятельным ромейским родом дуг. Мальцы еще совсем, но уже наследники. Тьму таракань вроде и Русь, но в то же время порядки тут ромейские. И пока они в возраст не войдут, при них должен быть воспитатель. А если с ними что случится, ведь все мы под Богом ходим, то тот, кто долгие годы управляет княжеством, императора устроит больше кого иного. Тьму таракань – это восточные ворота Царьграда. Взять под контроль Белую Вежу, поставить град на Волге, обезопасить Волок. Золото само рекой потечет в казну, и сил для этого в княжестве более чем достаточно». «С чего ты взял, что я стану умышлять против княжичей?» «Так и не умышляй, то твоя воля. Просто имей в голове, что Олег в любом случае не жилец, потому что худо мне от него будет. Сможешь подхватить власть, опекая княжичей, хорошо, а не сумеешь? Мне без разницы». «Коли без разницы и с Олегом ты сам сможешь управиться, то к чему тогда этот разговор?» «К тому, что союзник у тьму тараканского стола мне вовсе не помешает». «Мне нужно время», – задумавшись, произнес воевода. «До весны хватит?» «Хватит». «Вот и ладно. И да. Днями передам тебе 12 тысяч ромейских мелиорисиев. Поди пригодятся». «Княжичей я губить не стану», – обозначил воевода. «Да и не нужно. Мне они не помеха», – отмахнулся Михаил. Завершив ужин, они расстались вполне довольные итогами переговоров. Не сказать, что Романов доверял воеводе. Сюда-то он пришел один, о чем свидетельствовали соглядатые из нищих. И отсюда направился прямиком в казармы. Но это ничего не значит. Поэтому ночевать в доме они не остались, а предпочли перебраться в одну из гостиниц. «Данила, а что скажешь? Можно ли вынести всю библиотеку Евгения?» Михаилу нужен был рецепт этого египетского дурмана. Только не следует подсылу во дворце знать, что именно его интересует. Уж кто-кто, а Михаил знал, что информация – это ключ к успеху. А с помощью этого снадобья можно получить достоверные сведения. Даже пытки не гарантируют этого. Правда, можно и обмешуриться, если допрашиваемый и сам заблуждается. Но это уже частности. «Если там пара-тройка книг, то несложно, а если больше, то и не знаю». «Вот и узнай. И еще. Одного подсыла во дворце мало. Нужно как минимум два, и чтобы друг о дружке не знали». «Борис Николаевич уже велел увеличить число шпионов до трех». «Вот это правильно».